Первый шок у нее прошел. Она выглядела спокойной и примирившейся. — Хочешь есть? — спросил я. Она ничего не ела со вчерашнего обеда. — А ты знаешь, Алан, хочу, — сказала она, словно удивляясь. Я сошел вниз и помог Джоан приготовить ужин и сам отнес его с Цилли. Мы ели, и она, опираясь на подушки, одна в большой постели стала рассказывать, как они встретились с Биллом, как они проводили время, сколько было веселья. Ее глаза сияли от счастливых воспоминаний. Она говорила долго и все время только о нем. Я не останавливал ее до тех пор, пока у нее не стали подрагивать губы. Тогда я рассказал о Генри, о его паре королей. Она улыбнулась и успокоилась. Мне очень хотелось спросить ее, не было ли у Билла в последние недели неприятностей? Не угрожал ли ему кто-нибудь? Но я подумал, что сейчас не время для расспросов. Я заставил ее принять еще одну таблетку снотворного, которую мне дали в больнице для нее, потушил свет и пожелал ей спокойной ночи. Я раздевался у себя в комнате и чувствовал, что засыпаю на ходу. Усталость валила меня с ног. Я не спал больше 40 часов, и немногие из них можно было назвать спокойными. Я плюхнулся в постель. Это был один из тех моментов, когда окунаешься в сон, как в чудесное наслаждение. Спустя полчаса Джоан разбудила меня. Она была в халате. «Проснитесь, ради Бога! Я целый час стучусь к вам!» «Что случилось?» «Вас просят к телефону, по личному делу!» «Ох, нет!» — простонал я. «Мне казалось, меня разбудили среди ночи. Я взглянул на часы, было 11. Я пошел, спотыкаясь вниз, не в силах заставить себя проснуться. «Алло! Мистер Алан Йорк?» «Да. Не вешайте трубку!» Что-то щелкнуло в телефоне. Я зевнул. — Мистер Йорк, у меня для вас сообщение от инспектора Лоджа из Мейденхедского полицейского участка. Он хотел бы, чтобы вы зашли завтра днем в 4 часа. — Приду, — сказал я, и, повесив трубку, пошел к себе. — Спать, спать, спать. Лодж ждал меня. Он встал, пожал мне руку, показал на стул. Я сел. Теперь у него на столе не было бумаг, за исключением небольшой с четверть листа папки, лежавшей прямо перед ним. За маленьким столом в углу, у меня за спиной, сидел констебль в форме. Он раскрыл тетрадь, взял в руки перо, готовый стенографировать. «У меня тут кое-какие показания». Лодж постучал по своей папке. — О которых я хочу вам рассказать. А потом я хотел бы задать вам несколько вопросов. Он раскрыл папку и вынул из нее 2 скрепленных вместе листа. Здесь показания мистера Дейса, управляющего конторой ипподрома в Мейденхеде. Он сообщает, что из числа служителей ипподрома, дежуривших возле препятствий на случай необходимости в этих скачках, 9 человек числятся на постоянной работе, а 3 наняли специально на этот день. Лодж отложил лист и взял следующий. А это показания Джорджа Уоткинса, постоянного служителя на ипподроме. Он говорит, что они тянули жребий, кому какое препятствие обслуживать. У некоторых препятствий стоят 2. В пятницу тянули жребий, как обычно, но в субботу один из новых служащих выразил желание дежурить у самого дальнего барьера. Уоткинс говорит, что у них никто не любит это препятствие, потому что от него приходится бегать через весь круг, если хочешь сам сделать ставку между скачками. Поэтому все охотно согласились на предложение новичка. На остальные препятствия тянули жребий. — А как он выглядит, этот служитель? — спросил я. — Так вы же его видели? — сказал Лодж.